Уран-ториевый метод. По сравнению с радиоуглеродным, этот метод просто замечательный. У него гладкая калибровочная кривая без всяких загибов, что позволяет получать датировку, близкую к календарной. Но, к сожалению, стоит один анализ раз в 10 дороже, чем тоже недешевый радиоуглеродный, и применяется в геологических масштабах времен.